«Куда дальше?» — спросил он. «Надеюсь, туда, где нет ветра». «Мой отец бывал в Хали, когда разыскивал потерянный город». «И?» — отозвалась Канина. «И я, кажется, припоминаю, что он очень хвалил сук. Это нечто вроде базара». «Полагаю, нам лучше пойти и поискать лавки с подержанными шляпами», — предложил Ринсвинд. «Потому что вся эта идея совершенно...» «Я надеюсь, что на нас нападут. Это кажется мне самым разумным планом. Мой отец говорил, что очень немногим из тех чужестранцев, кто входил на сук, удавалось выйти обратно. По его словам, там ошиваются такие типы, которым человека убить — расплюнуть». Ринсвинд должным образом обдумал эту информацию. «Ну-ка, изложи-ка мне это еще раз, а?» — попросил он. «После того, как ты сказала, что на нас должны напасть, у меня вроде как в ушах зазвенело». «Мы же сами хотим встретиться с преступным элементом». «Не так уж и хотим», — ответил Ринсвинд. «Я бы выбрал другую формулировку». «И как бы ты сказал?» «Думаю, выражение «не хотим» достаточно точно отражает общую мысль». «Но ты же сам согласился, что мы должны найти шляпу». «Но не погибнуть в процессе ее поиска», — обреченно возразил Ринсвинд. «Вряд ли это принесет пользу, во всяком случае, мне». «Мой отец всегда утверждал, что смерть не более чем сон», — заметила Канина. «А-а-а, шляпа поведала мне то же самое», — подтвердил Ринсвинд, сворачивая следом за девушкой в узкую, заполненную народом улочку между белыми мазанными стенами. «Но, на мой взгляд, после этого сна проснуться утром будет несколько трудновато». «Послушай», — попыталась вразумить его Канина, — «это не так уж и рискованно. Ты же со мной?» «Да, а ты так и нарываешься на неприятности», — обвиняюще заявил Ринсвинд. Канина увлекла его в тенистый переулок. Свита из юных предпринимателей не отставала. «Это работает, старушка, но следственность». «Заткнись и постарайся выглядеть как жертва, ладно?» «Уж это я могу», — согласился Ринсвинд, отбиваясь от одного особо настырного члена малолетней торговой палаты. «У меня было полно практики». «В последний раз говорю, дрянной ребенок, я никого не хочу покупать!» Ринсвинд мрачно взглянул на окружающие стены. По крайней мере, здесь не было этих будоражащих картинок, но горячий ветер по-прежнему гнал клубы пыли. А Ринсвинду осточертело смотреть на песок. Сейчас он больше всего нуждался в паре кружечек холодного пива, холодной ванне и смене одежды. Хотя вряд ли он почувствовал бы себя лучше, но хотя бы получил удовольствие от того, что чувствует себя ужасно. Впрочем, здесь, наверное, и пиво-то не продают. Забавно, но в холодных городах, таких как Ангморпорг, самый популярный напиток — пиво, вызывающее ощущение прохлады. А вот в местах, подобных этому, где небо, как раскаленная печка с открытой дверцей, люди утоляют жажду крошечными порциями тягучей жидкости, от которой в горле разгорается настоящий пожар. И архитектура совершенно не такая, как надо. В местных храмах стояли статуи, которые, в общем, были просто неуместными. В этом городе не место настоящим волшебникам. Разумеется, здесь присутствует какой-то доморощенный эквивалент, чародеи или нечто в том же духе, но порядочной магией это не назовешь. Канина шагала впереди, что-то напивая себе под нос. «А она тебе очень даже нравится. Я-то вижу», — раздался в голове у Ринсвинда какой-то голос. «О, черт!» — подумал Ринсвинд. «Это, случайно, не моя совесть опять прорезалась?» Это твое вожделение. Тут довольно душно, не правда ли? Ты так и не навел порядок с тех пор, как я в последний раз сюда заглядывала. Слушай, проваливай, а? Я волшебник. Волшебники руководствуются белением головы, а не сердца. А за меня голосуют твои железы, которые утверждают, что твой мозг остался в гордом одиночестве. Да? Ну, тогда ему принадлежит решающий голос. Ха, это ты так думаешь. Кстати, твое сердце не имеет к происходящему никакого отношения. Это просто мускульный орган, который обеспечивает циркуляцию крови. Попробуй взглянуть на ситуацию следующим образом. Девушка тебе нравится, да? Но... Ринсвинд поколебался. Да, подумал он. Она довольно интересная собеседница. Приятный голос. Ну, конечно. Тебе хотелось бы почаще бывать в ее обществе. Ну... Ринсвинд с некоторым удивлением осознал, что да, хотелось бы. Не то чтобы он был совсем непривычен к женской компании, просто ему всегда казалось, что от женщин следует ждать одних неприятностей. К тому же всем известно, что женский пол плохо влияет на магические способности. Хотя Ринсвинд был вынужден признать, что конкретно его магические способности – будучи примерно такими же, как у резинового молотка, с самого начала выглядели довольно сомнительно. «Тогда тебе нечего терять, правда?» — угодливо подбросила мысль его вожделения.